Как только суда бросили якорь, к Клюгеру подплыла пирога, в которой сидели четыре человека. Это были Пальте, которого мы уже видели, работник Алане и прыгун, карибский вождь. Индеец сменил европейский костюм на одежду своего народа. Манбар пошел навстречу приятелям, поклонился им и повел их в каюту. «Милости просим», — сказал он. «Через минуту здесь будут остальные командиры экспедиции, тогда мы поговорим. А пока не угодно ли выпить?» Он приказал слуге принести напитки. Пальте и прыгун сели, не заставляя себя просить. Алане скромно остался стоять. Он не мог позволить себе стать на равную ногу с авантюристами. В это время в каюту вошел Мигель Баск. «Адмирал», — сказал он Манбару, — «капитаны Дрейк и Давид прибыли и ждут на палубе». «Пусть идут сюда. Я должен поговорить с ними». Мигель Баск вышел и через несколько минут вернулся с обоими капитанами. После первых приветствий офицеры налили себе по стакану рома, выпили и сели в ожидании известий, которые, без сомнения, командир собирался им сообщить. Манбар знал цену времени и не подвергал их терпение продолжительному испытанию. «Братья», — сказал он, — «представляю вам Пальте, о котором вы все, несомненно, уже наслышаны». Авантюристы поклонились, улыбаясь, и протянули руки буконьеру. Тот дружелюбно ответил на их пожатие. «Пальте», — продолжал Манбар, — «представитель наших братьев-буконьеров из гавани Марго и Порт-де-Пе. Он сам объяснит, чего они ждут от нас. Таким образом мы сумеем легче договориться». «Говорите же, брат, мы вас слушаем». Пальте налил себе сначала полный стакан рома, который опорожнил разом, без сомнения, для того, чтобы прояснить свои мысли. Потом, после двух-трех громких «хм», решился, наконец, заговорить. «Братья», — сказал он, — «как бы нас ни называли, флибустьеры, буконьеры, происхождение у нас одно, не правда ли? И все мы искатели приключений. Мы обязаны помогать друг другу, как честные матросы. Но для того, чтобы это сотрудничество было продолжительным, чтобы ничто не могло ослабить в будущем союз, в который мы вступаем ныне, и мы, и вы должны находить истинную выгоду в этом союзе, не правда ли?» «Совершенная правда», — подтвердил Мигель. «Вот в двух словах что происходит», — продолжал Пальте. «Мы, буконьеры, живем здесь точно птицы на ветвях. Нас постоянно преследуют испанцы, гоняясь за нами, как за хищным зверьем. Мы ведем неравную борьбу, в которой изнемогаем, не зная, будем ли живы завтра, и теряя мало-помалу все, что приобрели. Так дальше продолжаться не может. Грядет катастрофа, и с вашей помощью мы надеемся не только отвратить ее, но и никогда не допустить. Захватив слабо защищенный черепаший остров, вы обеспечите нас надежным укрытием на случай опасности, приютом, всегда открытым в минуту кризиса. Но это еще не все. Надо укрепить границы наших владений, чтобы спокойствие царило в колонии, чтобы торговые корабли входили в наши гавани и чтобы мы нашли сбыт для кож, копченого мяса и сажи. Границы эти укрепить легко. Надо захватить два пункта. Один внутри, который испанцы называют Большой Сан-Хуанской равниной, а мы назвали Большим Дном. Сан-Хуан плохо укреплен, и в нем живут только мулаты, люди смешанной крови, с которыми легко справимся». «Это Большое Дно пересекает Артибонит?» — спросил Манбар, переглянувшись с Алане. «Да», — продолжал Пальте, — «а в середине находится дом, называемый Дель Ринкон, принадлежащий, кажется, испанскому губернатору». «Славно было бы захватить этого человека», — сказал Мигель. «Да, но вряд ли нам это удастся. Он должен быть на Санто-Доминго», — заметил Пальте. «Может быть. Продолжайте. Другой пункт называется Леоган, или, как называют его испанцы, игуана, то есть ящерица, по форме перешейка, на котором он построен. Владение этой гаванью сделало бы нас властелинами всей западной части острова и позволило бы нам прочно там утвердиться. «Защищен ли Леоган?» — спросил Давид. «Нет», — ответил Пальте. «Испанцы предоставили его разрушению, что, впрочем, они делают со всеми пунктами, занимаемыми ими. После истребления туземцев рабочих рук на острове нет. Мало-помалу они бросают прежние поселения и уходят на восток». «Очень хорошо», — сказал Манбар. «Это все, что вам нужно?» «Да, все», — ответил Пальте. «Теперь скажите, что же вы предлагаете, брат?» «Вот что. Мы, буконьеры, будем охотиться для вас за дикими быками и кабанами и снабжать провизией корабли по заранее условленной цене, которая не должна превышать половины той, которую мы будем спрашивать с иностранных судов, что поведут с нами торги. Мы будем вас защищать, когда на вас нападут. Для больших экспедиций, когда вам понадобятся люди, вы будете иметь право требовать одного из пяти человек. Местные жители, обрабатывающие землю, будут доставлять вам овощи, табак, лес для починки ваших судов на таких же условиях. Вот что мне поручено предложить вам, братья, от имени колонистов и французских буконьеров острова Санто-Доминго. Если эти условия вам нравятся, а я нахожу их справедливыми, примите их. Вы не раскаетесь, что заключили с нами договор». Эти предложения были известны флибустьерам. Они уже обсудили выгоды, доказательством чему служило их присутствие в гавани Марго. «Мы принимаем ваши предложения, братья», — отвечал Манбар. «Вот моя рука от имени всех флибустьеров, которых я представляю». «А вот моя», — ответил Пальте, — «от колонистов и буконьеров». Другого договора, кроме этого честного пожатия рук, между авантюристами не было. Таким образом был заключен союз, который до последнего вздоха буконьерства оставался так же чистосердечен, как союз авантюристов. «Теперь, — продолжал Манбар, — начнем по порядку. Сколько у вас братьев, готовых к сражению?» 70, — ответил Пальте. «Очень хорошо. Мы прибавим 130 человек флотской команды, что составит 200 хороших ружей. А вы, вождь, что можете сделать для нас?» Прыгун до сих пор молчал, слушая разговор с индейским величием и важностью, терпеливо ожидая, когда настанет его очередь говорить. Прыгун прибавит 200 карибских воинов к длинным ружьям бледнолицых, — отвечал он. — Сыновья его предупреждены. Они ждут приказания вождя. Алане их видел. — Хорошо. Эти 400 человек будут под моим командованием. Так как эта экспедиция самая трудная и самая опасная, я беру ее на себя. Со мной пойдет Мигель Баск. У меня на корабле есть проводник, который проведет вас до Сан-Хуанской равнины. Вы, Уильям Дрейк и Давид, нападете с вашими судами на Леоган. Тихий ветерок всего лишь с 15 матросами захватит Тортугу.